а как только ушла гостья, тут-то она уразумела все как есть. Да куда уж там? Где ей, темной деревенщине, про то судить? Она и слова мужу не сказала про свои домыслы. Чего там говорить? Как на то осмелится бедная коробейница? После полудня Карл Артур пошел к себе обдумать проповедь, которую он собирался говорить в церкви на другой день, и она осталась одна. Тут она достала из кладовки, в которой благодаря Тее Сундлер было полно всякой всячины, корзинку с крышкой для вязания, выбрала несколько старых брыжей мужа и отправилась к дому органиста. Фру Сундлер она тоже не сказала про свои догадки. Уж ей-то она никак не стала бы поверять свои думы. Анна Сверд питала по меньшей мере столь же большое уважение к ее учености, как и к познаниям собственного мужа. Она всего лишь попросила фру Сундлер помочь ей разгладить брыжи. Муж велел ей накрахмалить и погладить несколько воротничков, а она да нельзя конфузилась. Проводилась с ними битый час, один загладила косо, а другой и вовсе сморщенный вышел. Не изволит ли фру Сундлер поучить ее этому делу? Фру Сундлер сказала, что она весьма рада тому, что фру Эконстед обратилась к ней за помощью и готова помочь ей в таком пустяке. Гладить брыжи — искусство немалое. Она сама в том не бог весть какая мастерица, однако постарается приложить все свое умение. Они прошли в уютную кухоньку фру Сундлер и принялись стирать и гладить брыжи. Трудились они до тех пор, покуда Анна не обучилась этому искусству. Когда они управились, фру Сундлер хотела было налить Анне чашечку кофе, но та отказалась, сославшись на то, что ей надобно спешить домой. Тогда фру Сундлер предложила выпить стаканчик соку. Сок у нее был отменный, даже сама фру Шагерстрем хвалить изволила. Недурно будет освежиться после такой усердной работы. Анна Сверд не стала отказываться, и супруга органиста спустилась в погреб, чтобы принести соку. Покуда хозяйка была в погребе, гостья проскользнула украдкой в прихожую, сняла с крючка нарядную шляпку фру Сундлер, отнесла ее в кухню и сунула в большущий котел, стоявший на полке так высоко, что никто не мог увидеть, что в нем лежит. Когда Анна собралась уходить, фру Сундлер провела ее через прихожую до дверей, однако ей и в голову не пришло поглядеть, на месте ли ее нарядная шляпка. Люди в тех краях жили такие честные, что не было нужды даже двери запирать, когда из дома уходишь. Ни у кого и в мыслях не было, что могут украсть что-нибудь или хотя бы спрятать. Анна Сверд шла домой, весьма довольная своей выдумкой. Теперь фру Сундлер придется немало поискать, покуда она найдет свою воскресную шляпку. Она думала о том, что как примерная жена сделала все, что могла, чтобы на другой день мужу ее никто не мешал говорить проповедь и не пугал бы его. Когда она на следующее утро шла с мужем в церковь, сердце ее было спокойно. Угрызения совести мучили ее не более, чем мучают охотника за то, что он устроил западню волку. Да и кто она такая? Она ведь не здешняя, не из Крощурки, где все люди ученые, грамоте разумеют. Она Анна Сверд из Мэтстубен. Привыкла она верить тому, чему верили, и что за правду почитали в сереньких домишках у нее в деревне. Эту мудрость она впитала с молоком матери и жила в согласии с ней. Она была всем довольна в это утро. Муж провел ее в церковь через ризницу, так ходят одни только священники. Там ее встретила старая пасторша и усадила рядом с собой на хорах. Хотелось бы ей, чтобы кто-нибудь из ее деревни поглядел сейчас на нее, ведь она знала, что ни Ленсманшу, ни Рист-Ингборг никто такой чести не удостаивал. Она огляделась вокруг, нет ли в церкви фру Сундлер, но не увидела ее. Убедившись в том, что ее нет, она склонила голову и стала молиться, как пасторша и все прочие в церкви. Она молила Бога о том, чтобы он помог ей, не дал бы фру Сундлер найти шляпку в большом медном котле. Анна знала, что если та не найдет шляпки, то ни за что не придет в церковь. Ведь у жены бедного органиста верна только одна парадная шляпка, и раз она потерялась, ей придется остаться дома. Потом она принялась разглядывать прихожан,